Тебе во время прорыва», — наконец произнес Арс. «Что это было, Марк? Явно же не что-то из твоего арсенала. Или эти камешки тоже имеют отношение к твоим умениям?» «Признаюсь, в этот момент, в первые мгновения, по крайней мере, соврать мне тоже захотелось. Но после того сражения я взвесил все «за» и «против» и знал, что расскажу друзьям правду. По крайней мере, ее часть. Нет, это... Я называю это эфир. Часть магии, о которой, как я подозреваю, не знает никто. Да ну? Ну да. Это чистая энергия. Конденсат того, что обычно используют колдуны. В десятки тысяч раз мощнее обычной энергии из источников. И никто о такой не знает. Ты серьезно? Фыркнула Аня. Я не могу этого утверждать. Я не стал доказывать им свою правоту, иначе бы пришлось раскрыть много других карт, которые я рассчитывал сохранить в тайне. Но когда я ей пользовался, никто не понял. «Как ты вообще это провернул? Я имею в виду, скрыл наши действия и свое колдовство. Я думал, кто-то да заметит, как мы на 10 минут стали супергероями», — удивился Арс. «Это все Бунгама и эфир, который я ей скормил. Она умеет создавать сильный морок, а уж с такой энергией... Жесть!» «И где ты взял этот эфир?» «В урочище. Он есть в сильных существах. Во всех в разном количестве, но теперь я точно знаю, где его можно добыть». «Уверена, что кто-то из правительства точно о нем знает тоже», — безапелляционно заявила Аня. «Но не может такая штука оставаться неизвестной, если о ней даже второкурсник апостолов узнал». «Не просто второкурсник, а пожиратель», — хмыкнула Маша. «Все равно», — не унималась Аня, но я перебил ее. «Я вас сюда позвал не эфир обсуждать. Пока не его. Тем более, что мы его весь израсходовали, а где взять новый, пока вопрос». «О, вот мы и подобрались к самому интересному», — съязвила Аня. «К причине, по которой ты нас всех собрал. Илона, ты в нашей компании самая умная. Не вспомнишь, что пожиратели чаще всего в истории делали? Кажется, пытались захватить власть». «Те, о которых нам известно, частенько», — серьезно кивнула моя подруга. «Но, на мой взгляд, ни один из них не был таким привлекательным, как Марк». «Фу, слишком сладко!» — рассмеялась Аня. «Но серьезно, Апостолов, выкладывай, что хотел». Но вот мы и подобрались к самому главному. Вздохнув, я решил зайти немного издали. «Мы знакомы уже год, и за это время я понял, какие вы друзья. И поэтому я не побоялся поделиться с вами силой, которую мог использовать один, и не побоялся открыться сейчас». «Поменьше пафоса, дорогой», — шепнула Илона, но так, чтобы все услышали. Друзья тихо рассмеялись. «Вот вы сволочи! Я тут душу изливаю, а вы...» «Да ты, Апостолов, скорее из нас души вынешь», — засмеялась Маша. «Своими-то способностями». «Я вообще-то серьезно», — отсмеявшись, продолжил я. «Вы особенные. Ваши силы? Ваши таланты? Аня, ты вообще звуковой магией владеешь. Я проверил. В столице в последние 10 лет не было никого, кто имел бы такие возможности. Арс, твоя невероятная хладнокровность и принципы боевых искусств, которые ты применяешь к колдовству, позволяют не тратить ни капли лишней энергии и наносить такие точные удары, о которых все только мечтать могут. Маша, я видел твои картины и понимаю, какое у тебя глубокое понимание сути самой магии. Тебе не нужно мое магическое зрение, чтобы оценить степень контроля энергопотоков, и это дорогого стоит. А Илона...» «А Илона греет тебя холодными ночами», — фыркнула было Аня, но тут же подскочила и ойкнула, когда моя подруга подпалила ей джинсы одним движением брови. «Все-все, молчу!» «У Илона многогранное развитие. Она одинаково владеет и пламенем, и исцелением, и светом. Такое редко встречается. И она...» Я поцеловал рыжую. «Пытливо настолько, насколько это вообще возможно». «То есть ты разглядел в нас сильные стороны и...» протянула Маша. «И хочу усилить их. Хочу дать вам что-то, что поднимет вас над другими магами. Сначала над студентами, даже старших курсов, затем над всеми остальными». «Любопытно. О чем ты говоришь конкретно?» — спросила Илона. «Об этом самом эфире?» «О нем будем говорить позже, когда получим доступ к урочищам, а сейчас нет. Я имел в виду усиление ваших способностей посредством специальных артефактов». «А конкретнее?» — тут же заинтересовался Арс. «Конкретнее у меня уже есть идеи. Я видел, что вы вытворяли, когда сражались с Годзиллой, и хочу, чтобы у вас была возможность совершать что-то подобное и без эфира. Арс, тебе точно нужен посох. причем такой, в который мы сможем интегрировать твой чароид. А может, и еще что-то. Ты, мать его, настоящий шаолинский монах, когда сконцентрирован, и тебе нужно оружие, которое будет направлять твою волю». Кабанов задумчиво кивнул. «Аня?» Я повернулся к Лисицыной. «Кусаригама — это круто, конечно, но надо поддерживать твои естественные таланты. У меня появилась идея еще давно, на шабаше, но оформилась до конца только сейчас. Мы сделаем тебе особую гитару». «Я, конечно, люблю играть, но ты серьезно думаешь, что я смогу кого-то поразить своим соло?» — фыркнула брюнетка. «Когда я сделаю для тебя струны, которые смогут управлять эмоциями людей? Запросто». Оставив Аню с открытым ртом, я повернулся к Тимирязевой. «Маша, о твоей чувственности не хватает проводника. Кажется, у меня есть идея насчет особого... спутника для тебя. Питомца, который позволит тебе лучше видеть и ощущать магическую основу мира». «Ты серьезно?» «Можешь не верить, но опыт создания таких у меня есть». «А мне что приготовишь?» — прищурилась Илона. «Пока твои обещания звучат охренеть как круто». «О, для тебя, дорогая, я тоже придумал кое-что особенное. Небольшое украшение, которое позволит тебе читать людей так же, как ты читаешь древние труды, и вычленять из них самое важное». «Ты серьезно?» «Придется повозиться, но думаю, что смогу это сделать». «Это все очень занимательно, интересно и приятно, Марк», — спокойно заметила подруга. «Но ты ведь позвал нас, таких замечательных, сюда не для того, чтобы рассказать о подарках, которые хочешь сделать». «Разумеется, нет. Это просто то, о чем я думал уже давно. А главная же причина...» «Что ж, Аня догадалась правильно. Я хочу стать правителем империи». На крыше вновь воцарилось молчание, нарушаемое лишь гудением мобилей, проезжающих снизу, и приглушенными голосами поздних прохожих, шляющихся по улице под нами. Я внимательно наблюдал за каждым из друзей. Признаюсь, я соврал, сказав, что не буду читать их эмоции. Еще как читал. Слишком серьезным был момент. Слишком высоки были ставки. Нельзя было полагаться только на собственные эмоции и ощущения. И то, что я ощущал, меня радовало. «Вы понимаете?» — начал я, подбирая слова, чтобы они звучали убедительно и честно. «Что мир не стоит на месте. Но при этом правила игры остаются теми же веками. И те, кто находится у власти, делают все возможное, чтобы сохранить статус-кво. Но это не обязательно должно оставаться так». Илона первой нарушила молчание и тихо, словно боясь своих слов, прошептала. «Ты говоришь о революции? О новом порядке?» Я покачал головой. «Нет, революция слишком хаотична и непредсказуема. Слишком кровава. Примеры прошлых пожирателей, того же Распутина, научили меня многому. Я не хочу захватывать власть. Я говорю о более хирургическом подходе. О том, чтобы встроиться в систему и изменить ее изнутри, не вызывая массового кровопролития и вообще не вызывая вопросов». Я по очереди посмотрел прямо в глаза каждому из присутствующих. Арс был заинтересован в моих словах, как и Илона. Маша чувствовала легкое беспокойство, а Аня — предвкушение. Ха. «С моими возможностями и знаниями, с эфиром, который мы рано или поздно начнем получать из урочищ, мы сможем не только стать выдающимися магами. Постепенно, шаг за шагом, без резких движений, мы начнем занимать важные посты. Находить сторонников, оказывать услуги, развивать магию и себя как личные бренды, если угодно. Без скандалов, без жестокости. И вскоре, лет через 20, без нас не будут представлять нынешней империи». Аня фыркнула. «Ты предлагаешь нам стать частью твоего заговора? Прости, но это звучит чересчур амбициозно даже для тебя». Я улыбнулся. «Амбициозно? Да, возможно. Но разве это плохо? Подумай о тех возможностях, которые откроются перед нами. Мы можем создать мир, где истинный талант будет цениться выше происхождения, где новые идеи будут встречаться с открытостью, а не с предвзятостью, где люди, на вроде Львова или Онегиной, не будут ставить палки в колеса тем, кто им просто не понравился». «Это ты еще мягко выразился», — рассмеялся Арс. Илона задумчиво накрутила рыжий локон на палец. «А что насчет твоей природы? Как ты собираешься скрывать свою силу? Ты ведь понимаешь, что рано или поздно тебе придется столкнуться с Инквизицией или Тайной канцелярией. Они все равно узнают о тебе, как узнали о Распутине. А ведь он был приближенным, другом самого императора». «Конечно, понимаю», — ответил я спокойно. «Именно поэтому я и предлагаю вам стать частью моего плана. Один я никто». «Ну, это, конечно, было сильным преуменьшением, но вынужденным». «И мне нужны союзники. Мне нужны те, кто прикроет мою спину, как я прикрывал вас, ребята. Я уверен, вместе мы сможем создать такую сеть влияния, что даже Инквизиция будет вынуждена считаться с нами». Маша склонила голову на бок. «А что, если мы откажемся? Что ты сделаешь тогда?» Я серьезно посмотрел на нее. «С вами? Ничего. Вы мои друзья. Максимум, что я могу попросить, это не сдавать меня. По крайней мере, до окончания Арканума». Все рассмеялись незатейливой шутки, но на самом деле... Разумеется, если бы кто-то из них отказался, вариантов была масса. Пусть они были моими друзьями, но ставить под удар свою жизнь, свое будущее и свои планы из-за простых человеческих привязанностей я не собирался. По крайней мере, я так думал. «Я просто буду вынужден продолжить свой путь в одиночку, Маша. Но этот путь будет гораздо сложнее и опаснее без вашей поддержки». На крыше снова воцарилась тишина. Я видел, как друзья размышляют над моими словами, как пытаются соотнести мои амбиции со своими собственными желаниями и страхами. И я знал, что они примут правильное решение. Арс, которому не светит выбиться в высший свет никогда, потому что бывших слуг крутого боярского рода никто не будет воспринимать всерьез. Опальное семейство Тимирязевых, которые из шкуры вон лезли, чтобы все забыли об их прошлых прегрешениях. И Маша тоже понимала, что из-за этого ей не добраться до самой вершины. Аня вообще не дворянка и рассчитывать могла разве что на выгодный брак, но это было совсем не в ее характере. И Илона. Но Илона — особый случай. Я уже знал, что она поддержит меня, что бы я ни сделал. «Что конкретно ты хочешь от нас?» — наконец произнес Арс. «Сначала молчание. Никому нельзя знать о нашей сегодняшней беседе. Затем готовность действовать, когда я дам сигнал. И, наконец, вера. Верите ли вы в то, что мир может быть лучше? Верите ли вы в меня?» «Пафосно, безусловно. Но какой оратор избегает пафоса? Только отстойный, ха!» Я чувствовал эмоции друзей и знал, что их решение уже близко. Они чувствовали, что я не вру им, что действительно хочу сделать то, о чем рассказал, и теми методами, о которых поведал. Они понимали, что сейчас мы создаем не просто группу единомышленников. Мы создаем будущее империи. «И ты поверишь нам на слово», — уточнила Аня. «Я бы мог», — улыбнулся я. «Но чтобы все понимали серьезность моих намерений, я предлагаю заключить кровавый пакт». Друзья охнули одновременно. Кровавый пакт был сложным заклинанием, похожим на дворянское слово, с той лишь разницей, что был запрещенным колдовством и действовал на всех. И в обе стороны. Если я нарушу свое обещание, проговоренное во время ритуала, мне такой же, как если его нарушат мои друзья. «Ты хочешь, чтобы мы связали себя запрещенным кровавым колдовством?» — прошептала Маша. «Аня и Илона не дворянских кровей», — я пожал плечами. «Иначе я бы попросил простого дворянского слова, а так...» «А так...» — раздался голос у меня за спиной. «Марк предлагает вам единственный разумный вариант». Я резко развернулся, зажигая на руках боевые плетения, и замер, увидев, кто незаметно появился на крыше. У противоположного края стоял мужчина в строгом деловом костюме. А вместо лица у него клубился густой серый туман. Глава 8. Пожиратель. Вот уж кого я действительно не ожидал увидеть. Ко всему готовился. К тому, что спецслужбы все же умудрились повесить на меня незаметное заклинание «Жучок», и теперь десантируются на крышу с криками «Попался, который кусался». К тому, что какая-нибудь тварь прорвалась из урочища и затаилась в надежде отомстить, выжидая, пока я уйду из-под опеки силовиков. К тому, что объявится Юсупов и скажет «А я всегда это знал!» и возьмет меня за жабры. Но туманоликий? Больше 2 месяцев о нем не было ни слуху, ни духу, и вдруг неожиданно этот загадочный пожиратель объявляется сам, даже не посылая своего слугу. Да, Эта встреча явно не сулила мне ничего хорошего. «Здравствуй, Марк», — произнес пожиратель глубоким красивым баритоном. «Рад встрече». «Здравствуй, Туманоликий». Я хотел добавить что-нибудь язвительное, но обернулся, чтобы проверить вдруг мгновенно затухшие реакции ребят, и обомлел. Друзья остановились в неподвижности, словно восковые фигуры. Просто замерзли в пространстве. Илона замерла, не доведя свою руку до моего плеча, и явно собиралась что-то сказать. Арс задумчиво смотрел вниз, все так же сидя на краю здания. Аня прищурилась, подбоченилась и смотрела на нас с Илоной. Маша прикусила губу и отвела взгляд. «Офигеть!» Я встал с дивана, прошелся мимо друзей и попытался понять, что с ними вообще такое. Все жизненные показатели были в норме, но... энергосистемы были будто заморожены. Уровень колдовства, которым пожиратель заставил ребят замереть, был колоссальным. Я чувствовал не только изменения в искрах друзей, но и вообще всех энергопотоков вокруг меня. Внезапно пришло понимание, что Туманоликий каким-то образом воздействовал на саму реальность, практически так же, как я делал это с помощью эфира. Вот только пожиратель не использовал эфир. Это точно. Да и меня его странное колдовство будто нарочно проигнорировало. Не задело, оставило неизмененным в перекрученных энерголиниях измененной реальности. Дерьмо, космочервей, а ведь он и правда силен. Что ты с ними сделал? Ничего особенного. Туманоликий сделал несколько шагов вперед и вбок. Я скопировал его движение, но только назад, и он, заметив это, усмехнулся. «Не нужно бояться, Марк. Я не причиню тебе вреда». «После всех твоих проверок не особо верится, знаешь ли», — огрызнулся я и повторил. «Что с моими друзьями?» «Они просто в стазисе, пока мы говорим. Я решил, что свидетели нам не нужны. Хоть и не удержался от театрального эффекта вначале», — усмехнулся. Я понял это по голосу, Туманоликий. «Надеюсь, ты простишь мне эту слабость. Но твои друзья ничего не вспомнят, не переживай». «Значит, хочешь поговорить? Ну, давай поговорим». «Легко, только внешне», — согласился я. Подхватив с крыши недопитую бутылку пива, я сделал глоток и протянул ее незваному гостю. «Выпьешь?» «Нет, благодарю». Чувствуя в воздухе невероятное напряжение, я мысленно прикидывал шансы, если между нами завяжется схватка. И по всему выходило, что ни хрена я не смогу сделать с этим проклятым пожирателем. Слишком уж крутой уровень колдовства он показывал. Я тут же припомнил видение, которое мне показывал его прихвостень в пространственном тайнике Пеля, и окончательно расстроился. Слишком большими силами и опытом обладал этот хрен. «И ты абсолютно прав, Марк. Абсолютно. В бою против меня у тебя нет и шанса». Я вздрогнул только сейчас, ощутив легкое касание чужой магии. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Он читает мои мысли, да еще и на таком расстоянии!» «Не переживай, я читаю не все, что исторгает твое сознание», — рассмеялся Туманоликий. «Слишком в нем много шумов». «Ага, так я тебе и поверил». Сосредоточившись, я закуклился, изолировал некоторые воспоминания, убрал их из сознания вовсе, чтобы не подумать случайно о том, что... Нет, нет, нет! Не то, чтобы я мог полностью скрыть от мага такого уровня свои мысли, но попытаться-то стоило. Иначе страшно представить, что он узнает. «Брось, Марк!» — снова рассмеялся пожиратель. «Ты так напряжен, так стараешься не пустить меня в свое сознание». «Метод действенный, не спорю. Сам таким пользовался несколько раз. Вот только пока ты на нем сосредоточен, разговора не получится». «А ты брось копаться в моей черепушке, тогда и поговорим нормально». В следующий миг я почувствовал, как чужая воля, интересующаяся моими мыслями, отступила. Туманоликий примирительно поднял руки. «Доволен». Я, разумеется, не стал верить ему на слово и снимать свою защиту не стал. «Ничего, не сахарный, не растаю». «Чего ты от меня хочешь?» Пожиратель вновь прошелся по крыше, на этот раз подойдя к самому краю, где сидел Арс, и задумчиво посмотрел на него. «Знаешь, Марк, я тебя слегка недооценил. Ты оказался более прытким, чем я думал. Вставил столько палок мне в колеса, Увел книгу Пржевальского. Отыскал перчатку, которую не смог отыскать я. Убил моего человека в клубе и лишил канала связи с урочищем. Ого! Так циркуль, который едва не убил меня и моих братьев, работал на Туманаликова? Ха! Впрочем, можно было и догадаться. Еще и тайник Пеля вскрыл. И дважды одолел моего талантливого морфа. А теперь стал национальным героем. Мини-масштаба, но все же. А теперь и вовсе открылся своим друзьям. Начал собирать сторонников. И все это за год. Ты мог бы не устраивать своих долбанных проверок, а сразу обрисовать ситуацию. Какой ты простой. Я хотел как следует проверить твои способности. Провести всю честь по чести, в соответствии с древними обычаями и ритуалами. Но ты спутал мне все карты, Марк. Молодая кровь, что тут скажешь? Я тоже был таким. Но сейчас, подумав, решил нанести тебе личный визит. И в третий раз предлагаю тебе стать моим учеником. Несколько секунд мы молчали. Признаюсь, после двух первых встреч с Морфом я время от времени думал о том, что будет, если я приму предложение Туманаликова. Да, тогда бы пришлось стать его шнырем на какое-то время. Да еще и это тупейшее правило двух было, но... Возможно, я смог бы получить от него все полезное, а потом выйти из-под контроля, разобраться. Шансы были, конечно, но не факт, что у меня получилось бы провернуть такое с магом подобного уровня. Особенно явно я ощущал это сейчас, чувствуя его силу и понимая, что он читает меня с легкостью, как открытую книгу. Я бы не смог вообще все время скрывать от него свои мысли и обязательно бы раскрыл свою истинную суть, свои истинные знания. И это я не про то, что хотел бы хапануть его знаний и опыта и облапошить. Кто знает, что бы он сделал со мной, узнав, что я гость из другого мира, но и это было не главным. На самом деле я прекрасно понимал, что Туманаликий, если бы хотел, давно мог попытаться заставить меня служить. Мог попробовать взять меня шантажом. Мог просто убить, поняв, что я не жажду сотрудничать, но нет. Вместо этого он дважды устраивал для меня смертоубийственные проверки, а затем предлагал сотрудничество. И вот третий раз. Складывалось такое впечатление, что мое ученичество как таковое нахрен не уперлось этому Туманаликому. Был у него какой-то скрытый мотив, чтобы я стал с ним сотрудничать, но какой? Когда я спросил твоего прихвостня, что за собой повлечет это ученичество, он ничего конкретного мне не ответил, произнес я. Только пустая болтовня о силах, могуществе, невероятных возможностях и так далее. Только вот я не понимаю, зачем мне соглашаться на добровольное рабство, если я и так добиваюсь того же самого самостоятельно. Не любишь подчиняться. Это был не вопрос, констатация факта. Не люблю. А придется. Голос Туманаликова изменился и будто хлестнул меня по лицу. Настолько резкими были его слова. «Да ну! И что ты сделаешь?» — фыркнул я. «Будешь спрашивать снова и снова, не стану ли я твоим учеником? У тебя явно есть ко мне какой-то интерес, а вот у меня к тебе нет». Я знал, что рисковал, но выбора не было. Мне было нужно хоть что-то, хоть какой-то проблеск его эмоций, за которые можно ухватиться. Хоть какое-то понимание, как себя вести с этим пожирателем в дальнейшем. Потому что пока все выглядело так, что этот человек может прихлопнуть меня, как комара. Собственных сил справиться с этим магом у меня точно не хватит. Друзья заморожены и не помогут. Эфир весь потрачен. Единственной надеждой могла быть Бунгама, но после того, что она сотворила на заставе, жаба провалилась в глубокую спячку, и хрен знает, когда проснется. Ничего не скажешь. Удачный момент выбрал долбанный Туманаликий, чтобы подловить меня. И ведь я мог бы согласиться, хотя бы для виду. Это было бы умно. Я бы мог использовать полученное время, чтобы отыскать способ избавиться от него и его влияния, но... Все упиралось в ту же проблему. Он был слишком силен. И сразу бы понял мой обман. С эфиром я бы смог это сделать, а сейчас нет. «Ты просто не знаешь, что я могу предложить тебе, Марк». «Так расскажи, что мне придется делать, будучи твоим учеником?» «Выполнять все приказы. Если я говорю делать, ты делаешь. Если говорю убить, ты убиваешь. Если говорю учиться, учишься». ты будешь впитывать мудрость, которую я собирал годами. Ты станешь моим оружием, пока не заточишься до нужного уровня, и тогда... Тогда ты сможешь попробовать выбраться из-под моей опеки и стать учителем сам. Если, конечно, найдешь себе ученика. Сейчас это редкость. «Достаточно поехать в Индию, и такое обязательно найдется», — парировал я, ничуть не обрадованный перспективой быть чьим-то послушным орудием. «О, тебе там не понравится», — протянул Туманоликий. «Ты ведь видел, как там обстоят дела? И за последние десятилетия все изменилось в худшую сторону. Поверь, я предлагаю более лояльные условия». И снова безо всякой конкретики. «Мне нужно время подумать», — пожиратель рассмеялся. «Нет, Марк, извини, но это так не работает. Я делаю предложение. Ты соглашаешься или отказываешься? Ты иронизируешь над тем, что я спрашиваю тебя уже в третий раз, но знаешь ли ты, почему я так поступаю?» «Нет». «Думаешь, мне просто нечем заняться?» Туманоликий снова рассмеялся и подошел к Ане, поправил выбившийся из ее прически локон. «О нет, Марк, совсем нет. Все дело в долбанных традициях». «В каких еще традициях?» «Мой слуга уже рассказал тебе о правиле двух, верно?» «В общих чертах». «Ну так это лишь один из немногих элементов кодекса, который регулирует отношения между пожирателями, и, что куда важнее, делает их сильнее». «Что за чушь? Я действительно не понимал, о чем он говорит». «Мы, пожиратели, были первыми, и после того, как наши же потомки сместили нас, истребили, уничтожили...» В голосе пожирателя засквозила неприкрытая злость. «Последние величайшие абсорберы сплели заклинание. Оно окутало весь мир, все пространство и время, и пронзило всех пожирателей, связав нас воедино, отныне и навек». «А можно поподробнее?» «Все просто, Марк. Чтобы усилить уцелевших пожирателей, чтобы увеличить их шансы на выживаемость, заклинание связало нас друг с другом. И с тех пор, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал наших сил, нужно образовывать пару, учитель-ученик. Лишь в этом случае силы обоих пожирателей раскрываются до предела. Теперь понимаешь?» «Звучит охренительно занятно», — кивнул я и отпил еще пива. «И зачем было ограничиваться только двумя пожирателями? Почему нельзя связаться в трио, в квартет и усилиться еще сильнее?» «Потому что пожиратели — единоличники», — просто ответил мой собеседник. «И если в паре учитель-ученик всегда есть главный, то с большим количеством абсорберов это не сработает. Всегда будут возникать конфликты». «Все равно я не понимаю, при чем тут твои предложения?» «При том, что вся эта система работает только добровольно». Услышав это, я мог бы обрадоваться. Должен был бы обрадоваться, но этого, разумеется, не произошло. Как личность подозрительная и не всегда приятная, я тут же понял, что Туманоликий, чтобы увеличить свою силу, если это вообще правда, не остановится из-за этой добровольности. По крайней мере, у меня в голове тут же появилось несколько вариантов, как бы я поступил на его месте. «Как было завещано заклинанием древних, первые два раза я проверял, стоит ли вообще тратить на тебя время», — между тем продолжил пожиратель. «И убедился, что в тебе есть потенциал. Сейчас же задаю прямой вопрос. Лично. Станешь ли ты моим учеником?» «Что будет, если я откажусь?» «Что ж, дело это, как я уже говорил, добровольное, и если ты настолько дурак, что отказываешься от дармовой силы, от знаний, накопленных мной за долгие годы, от опыта и помощи, дело твое. Но сам я отказываться от прибавки к силе не собираюсь». Его слова стегнули воздух, словно хлыст. «И поэтому», — продолжил Туманоликий, «третий отказ, данный тобой сейчас, я стерплю. Но только его. Теперь, когда все формальности соблюдены, я дам тебе время еще раз, в последний раз, обдумать свое положение, возможности, последствия и прочее. А затем приду снова. И если ты откажешься, я убью кого-то из твоих близких. Вот эту рыжую красотку, например. А может, и блондинку, в придачу. А может, скормлю твоих братьев какой-нибудь твари из урочища. Или отрежу голову отцу. Вариантов много, ты ведь и сам понимаешь. Это не будет воздействием на тебя. Я просто буду планомерно уничтожать тех, кто тебе дорог. Одного за другим. Может, одного человека за раз, может, двух. Посмотрю по настроению. Ха. И после каждого убитого, болезненным, извращенным образом, я буду давать тебе возможность согласиться. Так что, Марк... Туманоликий хмыкнул. Я бы на твоем месте хорошенько подумал над ответом. Учитывая, что ты сам даешь мне время... Я покачал головой, понимая, что не могу стать учеником этого человека. Человека ли? И сохранить свое инкогнито. Да и не нравилось мне его предложение ни хрена. А отказавшись? Что ж, если даже поверить словам этого странного типа, у меня будет маневр для последнего шанса. А за то время, пока он не случился, уже и Бунгама проснется, и я эфира добуду. Судя по тому, что пожиратель ни разу не упомянул его, возможно, он ничего о нем не знает. И не успел услышать то, что я рассказал ребятам. Так что, вероятно, у меня в руке будет пара козырей к моменту, когда он спросит меня снова. Я откажусь. В тот же миг я почувствовал, как между мной и пожирателем появилось что-то вроде паутины, невидимой, сплетенной из тончайших нитей энергии. Она ощущалась ровно секунду, а затем исчезла, оставив меня в недоумении и ярости. Это что за хрень? Договор. Усмехнулся Туманоликий. Я не соглашался на его заключение. А древние пожиратели и не думали о справедливости в таких делах. Сильнейший устанавливает правила, а слабейший им следует. Дерьмо космочервей! Это твой выбор, произнес мужчина, поправляя галстук. И ты знаешь, что будет, если в следующий раз ты откажешься. Охренительно! Зачем было городить огород, если все упирается в банальный шантаж? «Когда-нибудь мы это узнаем», — хмыкнул пожиратель. «А пока...» «А пока мне ничего не остается, кроме как воспользоваться временем до нашей следующей встречи, чтобы хорошенько все обдумать». «Именно», — усмехнулся Туманоликий и элегантно запрыгнул на парапет крыши. «До встречи, Марк». Он рухнул вниз так стремительно, что я не мог не оценить. Это было очень эффектно. Подойдя к парапету, я посмотрел вниз и, разумеется, никого не увидел. Иллюзионист хренов. «Значит, кровавый пакт?» — раздался голос Арса сбоку. Я повернулся и увидел, как друзья отмерзли, как будто ничего и не было. Они не озирались, не спрашивали, в чем дело и кто приходил. Очевидно, ребята не заметили, что провели десяток минут в состоянии заморозки. «Да». Кивнул я, все еще гоняя в голове разговор с Туманоликим. Стоило ли теперь заключать договор с друзьями, учитывая, что мне пообещал этот долбанный пожиратель? Да, конечно, стоило. Ублюдку похрен, знают ли обо мне ребята или нет. Если я откажусь стать его прихвостнем в следующий раз, он убьет их вне зависимости от всего, а так? У меня хотя бы будет возможность усилить их, дать возможность защититься. В душе поселилось какое-то поганое чувство. Будто кошка нагадила и сбежала. Дерьмо, космочервей. Ну почему никогда ничего не бывает просто? Тяжело вздохнув, я повернулся к друзьям. Нам будет не просто провернуть то, что я предлагаю, ребята. Но вместе мы справимся. Уверен в этом. Вы со мной? Глава 9. Господин Инквизитор. 4 сентября 2031 года. Москва. Мы с Юсуповым вот уже 2 часа как сидели в одном из самых дорогих ресторанов Москвы — «Метрополе», принадлежащем семейству Иловайских. Заведение это славилось не только своей кухней, признанной лучшей в столице и одной из лучших в мире, но и особым вниманием к деталям. От сверкающих хрустальных бокалов ручной работы — до искусно выложенных мозаик на полу, рассказывающих историю великих магических династий империи. Любопытно, как императорская фамилия относится к тому, что ее топчут ногами. Обычно сюда надо было записываться заранее, за месяц, не меньше. Даже самые влиятельные члены столичного магического общества не магов сюда и вовсе не пускали, не могли просто так войти в эти священные для гурманов залы. Но высшему дознавателю Инквизиции и его важному гостю, разумеется, безо всяких проволочек, выделили отдельный кабинет, отделанный дорогим красным и черным деревом. Важным гостем, разумеется, был я. Тяжелые портьеры из темно-бордового бархата были плотно задернуты, отгораживая нас от остального мира, а воздух был пропитан едва уловимым ароматом древесины и каких-то экзотических специй. Под потолком висела невообразимо огромная магическая люстра, сверкающая тысячами граней. Она парила в воздухе сама, без креплений, над антикварным столом из темного дерева, украшенным затейливой инкрустацией, и массивными креслами с высокими спинками, обтянутыми мягкой кожей. Каждая деталь интерьера говорила о том, что здесь собираются люди, для которых деньги — всего лишь цифры в банковской книжке. Я же в очередной раз убедился, что китч для землян — совершеннейшая норма, потому что, на мой взгляд, все это выглядело слишком вычурно. Комната была оборудована новейшей магической системой защиты от прослушки, созданной лучшими мастерами Иловайских. Сложные письмена защитных чар едва заметно светились по периметру потолка и стен, создавая непроницаемый барьер. Однако Юсупов, проявляя характерную для него осторожность, наложил на стены и свои чары. Многослойные, переплетающиеся заклинания такой силы, что у меня зазвенело в ушах, а по спине пробежали мурашки. Наш стол украшало настоящее произведение кулинарного искусства. Симфония четырех стихий. Фирменное блюдо шеф-повара Метрополя. Перед Юсуповым дымился горячий гриль из маринованной антилопы с трюфельным соусом. Огненная страсть, где специи были подобраны так тщательно, что создавали иллюзию танцующих языков пламени на поверхности мяса. И это, признаюсь, выглядело чертовски эффектно. Для себя я выбрал песню «Вод» — филе морского окуня, приготовленное в соленом пару, с морскими водорослями и каплями лимонного сорбета. Попробовав, я тут же позабыл о вычурных интерьерах, ибо каждый кусок этой умопомрачительной рыбы таял во рту. Что-что, а готовить тут умели. Страшно представить, сколько все это стоит. На центральном блюде красовалась воздушная фантазия. Суфле из белых грибов с легким ароматом лесных трав, которая действительно парила над тарелкой, благодаря искусно вплетенной в рецепт магии воздуха. А завершала композицию земная основа. Пюре из трех видов картофеля с черной трюфельной пеной и крошкой из выдержанного пармезана. Звучит не очень, зато на вкус, как божественный нектар. К блюдам нам подали особый кофе, эликсир рассвета. Редкий сорт, выращенный на высокогорных плантациях Эфиопии и обработанный заклинаниями сохранения аромата. Напиток подавали в серебряном кофейнике и чашками с двойными стенками, где между слоями металла текли магические потоки, поддерживающие идеальную температуру. Кофейные ноты переплетались с едва уловимым ароматом экзотических цветов, создавая удивительный букет вкуса и запаха. Юсупов, следуя своей привычке контролировать все вокруг, лично проверил целостность защитных чар на кофейнике и даже провел пальцами по его контуру, активируя какое-то заклинание диагностики. Ко всему прочему, нам принесли и кристальную росу. Редкий травяной настой из горных растений, собранных в полнолуние. Прозрачная жидкость переливалась всеми цветами радуги, а на вкус была как... дерьмо космочервей. Если честно, я так отвык от изысканной кухни, что даже эпитетов достойных подобрать не могу. Но даже вся эта вкуснятина не отвлекла меня от одной простой мысли. Юсупов привел меня сюда, потому что хотел получить что-то взамен. Что-то очень весомое. Это было настолько очевидно, что я едва не рассмеялся, когда это осознал. «Ай да инквизитор! Ай да сукин сын!» Князь поймал меня в первый день учебы. Как раз в тот момент, когда я шагал к парковке, у которой был припаркован мой Стикс. Его дорогой спортивный мобиль остановился у обочины, и в этот раз Юсупов сидел за рулем сам. Никого в его авто больше не было. Честно признаться, я ждал этой встречи, и, как водится, заранее подготовил рассказ, который от меня наверняка, как я думал, потребует граф. Так оно и вышло. В мельчайших подробностях княжеский инквизитор потребовал от меня рассказать о моих летних приключениях. Поездка в Петербург, Пришлось скрывать нашу с Илоной находку. Усиление энергетики в тихом месте. И снова он не дождался от меня никакой информации о зараженных. И особенно о моих кровавых ритуалах. События в Баку. Молчок насчет деда. И вишенка на торте. События у Тобольского урочища. Признаюсь, эта часть рассказа меня волновала больше всего. Хотя бы потому, что у Юсупова была куча времени, чтобы собрать данные по всем другим моим приключениям и откопать что-то. Тайное, противозаконное. То, за что меня можно было легко бы подвесить на крюк за причинное место. Ага. Так что рассказывать пришлось осторожно, скрывая воспоминания, отчего у меня зверски ломило голову, и стараясь делать это так, чтобы у меня ни один мускул на лице не дрогнул. К моему счастью, морок Бунгамы был мощным. Он обманул всех, и во всех отчетах всех ведомств, как я понимал, никаких подозрений на мой счет не было. Да, разумеется, теперь к моей персоне будет повышенное внимание. Такой юный талантливый маг, теоретик, воин, тактик. Не часто среди золотой молодежи такие встречаются в современной империи. Особенно в наше время, когда большинство аристократических семей предпочитают воспитывать своих отпрысков скорее политиками и дипломатами, нежели воинами. Все больше внимания уделяется светским манерам и умению плести интриги, чем настоящему мастерству владения искусством. Забавно, конечно, что магия силы привела современную аристократию к власти, а теперь военное дело отдали на откуп второсортным родам. Подумав об этом, я про себя только хмыкнул. Как бы там ни было, после событий на Тобольской заставе, подобное внимание ко мне было неизбежно и мало меня парило. А вот инквизиция... Стоило какой-нибудь мысли о том, что я хапнул что-то не то в урочище, прийти в голову Юсупову, и мне кранты. И даже не потому, что я действительно совершил что-то запретное, а потому, что сам механизм инквизиции устроен так, что подозрение уже само по себе становится почти приговором. Их методы допроса и проверки способны сломать даже невиновного. А уж если они узнают, что я, фактически, замыслил сместить императора, втянул в это дело другие дворянские рода и заключил с ними кровавый пакт... Великий эфир. Как же хорошо, что заклинание, которым мы связали себя на крыше того бара, было невозможно отследить, пока кто-то не нарушит его условия. Впрочем, я внес в него кое-какие коррективы. Дополнительные меры безопасности, так сказать. Но даже несмотря на это, меня слегка напрягало врать в таком объеме столь серьезному человеку. И делать это было, ох, как нелегко. Каждое слово нужно было взвешивать. Каждый жест — контролировать. Каждый энергетический всплеск — обуздывать. Каждую паузу — рассчитывать. Это все равно, что балансировать на канате над пропастью, где смерть — самый безобидный из возможных исходов. Впрочем, я аккуратно считывал эмоции Юсупова и чувствовал, что он мне верит. С другой стороны, верить этим ощущениям до конца было нельзя. Я знал, что маги высокого уровня, а граф был именно таким, могут скрывать свои эмоции, но и я умел делать то же, и даже больше. Моя система защиты была выстроена так тщательно, что не то что Юсупов, даже сам Верховный Инквизитор не смог бы меня раскусить. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Слои иллюзий поверх еще более искусных иллюзий, сплетенные с реальностью настолько плотно, что порой я сам начинал верить в них. И эта игра теней и света, правды и лжи, становилась моей второй натурой. М-да. За год жизни на Земле я научился мастерски скрываться и владеть собой, ведь, по сути, лишь долбанный туманоликий вычислил меня. И то не мою истинную суть, а редкий и запретный дар земных магов, который по какой-то случайности пробудился во мне. Хотя... Дед теперь тоже знает о магии пожирания. И ребята, хотя перед ними я открылся и сам. Проклятье, Маркелий, может, не настолько ты и хорош в своей скрытности? Впрочем, сейчас я действительно не переживал. Мой рассказ получился хоть и долгим, но гладким и полностью подтверждающим то, что Юсупов знал и так. И теперь, выслушав басни о всех моих приключениях, инквизитор смотрел на меня своим насмешливым взглядом серых глаз и при этом с совершенно непроницаемым выражением лица. «Да, Марк, признаюсь честно». Давно я не встречал такого деятельного молодого человека. Потому вы и дали характеристику в Министерство обороны? В том числе, но вообще мне было не с руки, чтобы тебя впустую допрашивали и держали в заперти еще пару недель. Я чуть не напрягся при этих словах, но виду не подал. У военных не было никаких причин так поступать. Я не о том, что ты сделал что-то не так. Юсупов налил в крохотную кружку из кофейника ароматной арабики, и по кабинету поплыл изумительный запах. О том, что воеводы уже всерьез решали, в какую часть тебя записать. Ты проявил себя сильным воином, Марк, они такое ценят. Потому и предложили тебе пойти по военной стезе. Что ж, в таком случае спасибо. Рад был помочь. Инквизитор сделал небольшой глоток и зажмурился на мгновение. Но, как ты понимаешь, я испытывал исключительно личные интересы. Так. Вот мы и подошли к сути нашей встречи. Я весь внимание, господин Юсупов. Насколько я понимаю, через неделю вы с Петром Салтыковым открываете ваше совместное предприятие. Да. Что ж, это прекрасно. Бизнес и все такое. Инквизитор неопределенно взмахнул рукой. Но ты ведь помнишь наш уговор в самом начале? Точнее, мою просьбу. Да. Снова был вынужден согласиться я. Я не собираюсь принуждать тебя к чему-то, Марк. Но хочу заметить, что события ваших новогодних каникул расследуют до сих пор, и, как бы помягче выразиться, по-прежнему есть основания подозревать князя Салтыкова в нежелательных связях. Продолжайте. Настал тот момент, когда я прошу тебя о помощи. Я промолчал. Интересная формулировка. Значит ли это, что я могу отказаться, если мне не понравится ваша просьба? Просто уточняю. «Разумеется». Юсупов едва заметно улыбнулся. «Но тешу себе надеждой, что безопасность империи не пустой для тебя звук. По крайней мере, на Тобольской заставе ты это продемонстрировал весьма красноречиво». «Чего вы от меня просите?» «Сущую малость. Найти в загородном поместье Салтыкова бумажную карту вот с такой меткой». Юсупов достал из кармана небольшой листок бумаги и протянул его мне. Взяв клочок, я внимательно рассмотрел символ. Буква «А», разделенная по горизонтали на две части, вписанная в круг, от которого во все стороны расходились языки пламени. Или это солнечные протуберанцы? Рисунок был выполнен тонкими, почти микроскопическими штрихами, словно художник вложил в него всю свою душу. Казалось, будто линии могли в любой момент ожить и начать двигаться. Чернила были странного оттенка, то ли глубокого бордового, то ли темно-фиолетового, и они слегка мерцали при определенном угле освещения. Я провел по рисунку пальцами и ощутил легкое покалывание, похожее на то, что возникает, когда трогаешь статически заряженный предмет. Но здесь это чувство было другим, мягким, почти теплым, но в то же время вызывающим неприятное напряжение где-то в глубине сознания. Будто символ знал, что я его рассматриваю, и пытался что-то сказать, но не мог подобрать слов. «Магический?» «Сигнатура не идеальная, но, возможно, в ней есть что-то похожее на оригинал», — кивнул граф. «Если запомнишь ее, будет проще отыскать». Я так и сделал, хотя вообще-то мне не нравилась идея шариться по личным вещам Петра. Нет, не так. Мне не нравилась идея рассказывать потом об этом Юсупову. Что это означает? «Боюсь, Марк, я не могу рассказать тебе. Тайна следствия. И прошу, не пытайся искать этот символ в сети или архивах. Ничего не найдешь, гарантирую, но привлечешь к себе ненужное внимание. А мы прекрасно помним, как к тебе липнут неприятности, верно?» Мне почудилось или в словах инквизитора проскользнула едва заметная угроза? «Разумеется, граф». Я протянул клочок обратно Юсупову, и бумажка мгновенно вспыхнула, оказавшись в его руках. «Так полагаю, что все вопросы об этой карте тоже останутся без ответов». «Пока», — снова улыбнулся мой собеседник. «Но если тебе удастся отыскать ее, возможно, я приоткрою завесу тайны». «Ах ты, собака сутулая! Сначала шикарный ужин, а теперь недосказанностью решил заманить. Ну-ну». «И, Марк, самое главное, забирать эту карту не нужно. Сделай снимок, перерисуй схематично, или на худой конец запомни, какие отметки на ней будут стоять. Нельзя, чтобы Салтыков узнал, что кто-то видел его бумаги, хорошо?» «Хорошо», — согласился я. «Постараюсь сделать все, что в моих силах». «Рад это слышать. И, кажется, мы уже изрядно засиделись здесь». «Это точно», — проворчал я. «Кажется, я поставлю новый рекорд. За пропуск двух пар попаду в ректорат в самый первый учебный день нового курса». «О, кстати, об этом». Юсупов щелкнул пальцами. Можешь не переживать, я совсем забыл сказать, что мы уведомили руководство Арканума, что тебя не будет на первых занятиях. Правда? Спасибо за предусмотрительность. Очень верное слово. Наши с тобой встречи для многих людей уже не секрет, так что я придумал, что нужно какое-нибудь отстраненное обоснование. Насколько отстраненное? Вынесение благодарности и награждение от моего ордена за обнаружение одержимого. На столе передо мной появилась прозрачная стеклянная коробочка с золотыми запонками, инкрустированными большими черными камнями. На них, тем же золотом, были выгравированы мои же инициалы. «Вы говорите о Куршунове?» «Скрывать случившееся никто не собирался». Юсупов пожал плечами. «Из этого сделают поучительную историю и на заставах введут новые методы проверок, а ты и так уже у всех на виду. Было бы странно, если бы Инквизиция, которая дала тебе такую шикарную характеристику, не отметила твоих заслуг небольшим подарком». «Благодарю, граф». «Не стоит». Мы покинули кабинет и вышли на улицу. Попрощавшись, инквизитор сел в свой шикарный мобиль и унесся по Кутузовскому проспекту, а я вызвал такси до Арканума. Ехать было совсем недалеко, и я как раз успевал к началу третьей пары, так что откинулся на спинку сиденья и прогнал наш с графом разговор в голове еще раз. Нет, кажется, он по-прежнему не подозревает о моей сущности пожирателя. И это радовало. А вот задание, которое он выдал... Над этим придется хорошенько поразмыслить. Можно, конечно, сказать, что ничего не получилось, но... Рано или поздно Юсупову надоест эта игра в одни ворота, и он меня прижмет. В этом я не сомневался. Но начинать работать против Петра, до того, как я узнаю о том, как он научился оперировать эфиром, где его берет и что с ним делает, глупо. Да, дилемма. Мои размышления прервал ментальный сигнал Мунина. Ворон был зол. Очень зол. Настолько, что хотел перевоплотиться во вторую форму и... «Стоять!» — рявкнул я вслух, да так, что напугал водителя, и он резко затормозил. Я натянул всем весом ремни безопасности. Со всех сторон послышались гудки других мобилей, и водитель, сбросив скорость, ошалело повернулся. «Что, барин?» «Не тебе!» — бросил я, уцепившись за волю своего пернатого питомца. «Проклятье, как же он далеко! Связь слабая!» «Не вздумай перевоплощаться!» — рычал я мысленно. «Что на тебя нашло?» «Они! Те, кто напал! Они! Вижу!» «О ком ты?» Резкий образ пронзил сознание. Вечер, сломанное крыло, обрывок листовки. «Дерьмо космочервей! Ты встретил тех, кто напал на тебя прошлой осенью?» «Только этого мне еще не хватало». Глава 10. Птичьи дела. «Едем в другое место», — велел я водителю, а сам принялся копаться в логах беседы с Лизой, чтобы найти нужный адрес. Блин, она выдала мне результаты по поиску почти 10 месяцев назад, а я сосредоточился на добыче сил и знаний, на завязывании знакомств и всем прочем, и совсем оставил мысль осмотреть то место, где на Мунина напали. Хотя чего уж там, больше никаких казусов с моим питомцем не случалось, потому я и отложил этот вопрос. А потом и вовсе о нем забыл. И, как выяснилось, зря. Но ничего, сейчас эти сволочи получат сполна за то, что напали на моего пернатого друга. Ага, вот оно. Тот обрывок листовки, который Мунин притащил прошлой осенью. Лиза прогнала через поиск и выдала 3 адреса. Вспомнил. Я решил, что мне нужно среднее магическое училище номер 13 на Малой Филевской улице. Вбив адрес в приложение, я велел водителю ехать туда, а сам снова связался с Вороном и в очередной раз велел ему ничего не предпринимать. Только следить за обидчиками. К сожалению, было слишком далеко, чтобы я мог посмотреть на них его глазами. «Проклятье!» — пробормотал я, открывая чат с Арсом. «Похоже, сегодня я в Академию не приеду. Арс, у меня изменились планы. Я не смогу сегодня приехать в Арканум». «Что-то случилось?» «Не то, о чем стоит переживать. Просто не успеваю. Если будут спрашивать, скажи, что я задержусь в Инквизиции. Они мне запонки подарили, прикинь?» «Старперы». «Не то слово». «Ладно, держи в курсе». Я вышел из чата и достал из кармана коробочку с подарком Юсупова. На первый взгляд, обычное украшение. Никакой магии. Но что-то не давало мне покоя. Что-то подсказывало, что эти запонки могут быть секретом, который я почему-то совсем не чувствую. Ни за что не поверю, что княжеский инквизитор передал мне просто стильный аксессуар. Хоть магии в них нет, возможно, есть какое-то технологическое устройство слежения, чтобы знать, где я бываю. Подумав об этом, я велел водителю притормозить у ближайшего отделения почты. Спустя 10 минут и пару сотен рублей запонки оказались в посылке, которую я отправил в квартиру отца. Если я прав, незачем Юсупову знать, куда я езжу. Совсем незачем. А может, я зря параною? И запонки — это просто запонки? Подумав об этом, я негромко рассмеялся, чем снова привлек внимание водителя. Слишком параною? Я — бог из другого мира. Запретный маг, вынужденный скрываться. Человек, покрывающий деда Варкшада. Колдун, едва ли не единственный знающий о другой, более сильной магии. Дворянин, задумавший стать императором и правителем мира. Три раза «Ха» с большой буквы. Я параною немало, а недостаточно. К тому же за год, проведенный в этом мире, я сильно сросся с оболочкой, в которой оказался. С мышлением землянина, чье сознание, наверное, блуждает где-то в бесконечном космосе. С его восприятием мира. С его энергетикой и эмоциями. Эмоции, да. Не то чтобы они мне не нравились, но я заметил, что они слегка изменили меня. Появились привязанности к некоторым людям, привычки, ощущения. А самое главное, иногда, когда я ими руководствовался, эти эмоции мешали моей логике. Нужно взять это под контроль. Не искоренять совсем, но держать в узде. Хотя бы время от времени. Именно поэтому я сейчас ехал не в Арканум, где сегодня не было ничего интересного, а к своему питомцу. Мунин был важным компонентом моего личного могущества и... Или я просто хотел наказать его обидчиков? Нет, это второстепенно. Приехал на место я примерно через полчаса. Вышел из мобиля и пошел в небольшой парк с вытянутым прудом, напротив которого и располагалось училище. Район здесь был приличный, но само здание ПТУ для магов выглядело так, будто знавало лучшие времена. Я встал под деревом, облокотившись на него плечом, и призвал Мунина. Ворон, который кружил где-то неподалеку, через пару минут захлопал крыльями и сел на ветку прямо надо мной. «Ты в порядке?» «Кар!» «Я рад. Ты проследил за своим обидчиком?» «Кар!» «Покажи мне его». Между нами почти мгновенно установилась связь. Зрение подернулось рябью. Я почувствовал, как мир вокруг меня дрогнул и сместился, будто реальность раздвоилась. И через этот дрожащий занавес я увидел картинку. Мунин сидел на перилах внешней железной лестницы соседнего с училищем здания и чистил перья. Звуки города, гул мобилей, голоса прохожих доносились до меня приглушенным эхом. Внизу, в узком проулке, свернув с улицы, появился человек. Усатый, лысый, рослый, лет 30 примерно, в кожаной куртке и карго-штанах. Под мышкой он нес коробку с отверстиями, обмотанную плотным брезентом. Что-то в этом человеке вызывало тревогу. Не у меня, знающего, что на Мунина напали, у самого ворона. Мой питомец перестал чистить перья и внимательно уставился на человека. И тот резко остановился. Повернув голову, лысый несколько секунд смотрел на ворона, а затем резко вытянул руку, и с его пальцев сорвалось плетение паутина. Вот только в этот раз колдун промазал. Мунин почуял опасность. Короткий взмах крыльев, и вот мой ворон уже набирает высоту, поднимаясь выше этажей, где его было невозможно достать ни одним заклинанием. Видение закончилось. «Так, так, так», — протянул я, потирая глаза, которые привыкли к яркому свету. «Скажи-ка на милость, друг, какого хрена ты тут делал? Я ж запретил тебе летать вокруг этого места после того, как тебя тут ранили». «Я слекардил». «За этим уродом?» — удивился я. «Ты что, сам его нашел?» «Не, Кар, нет». «Тогда за кем ты следил?» «Болькаршой Кардом». «А что с ним не так?» «Чувсткарю бракартев. Мно карго». Сначала я не понял мешанину звуков, вырывающихся из его клюва, и только через несколько секунд до меня дошло. «Чувствую много братьев». «Хочешь сказать, что где-то там...» Я кивнул в сторону училища через дорогу. «Сидит много животных?» «Не, Кар, нет». такарких, как я. А вот это уже интересно. Магических зверей? Разумных? Колдовских? Ты это имеешь в виду? Кар. Я задумался. Неужели ложная тревога? Вообще животные в учебных заведениях были в качестве обучающих экспонатов.